России. Услышу ли голос твой? Дождусь ли стоцветных искр твоих снегов? Налью ли звончатые гусли волной твоих колоколов? Рассыпав дней далеких четки, свяжу ли их радостью, как встарь, твой блудный сын, твой инок кроткий, твой запечаленный звонарь? Клубились ласковые годы, и каждый день был свят и прост, а мы в чужие небосводы угнали тайну наших звезд. Шагам Господним, вечным славам был солнцем вспаханный простор, а мы, ведомые лукавым, мы уготовили костер, бушующий проклятой новью тебе, земля моя. И вот на дыбе крупной плачем кровью, за годом год, за годом год.